Ошибка Наполеона заключалась в том, что он соблазнился чисто внешней аналогией. Он не захотел понять коренного отличия между воцарением Филиппа Бурбона в Испании в 1700 году и воцарением Жозефа Бонапарта в 1808 году. Французское купечество, французские судовладельцы, французские авантюристы из дворян с восторгом приветствовали воцарение Филиппа, рассчитывая, как и сам Людовик XIV, что отныне громадные колониальные владения Испании станут французским достоянием. Но тогда они жестоко ошиблись. Испанские плантаторы и купцы единодушно воспротивились проникновению французского капитала в испанские колонии. Филипп V с сокрушением должен был отказать своим соотечественникам-французам в приравнении их в правах к испанцам. Испания не сделала в экономическом отношении данницей Франции, и только поэтому Филипп V и испанские бурбоны удержались на престоле. Теперь же Жозеф Бонапарт под пышной мантией испанского короля являлся простым наместником Наполеона, его приказчиком по осуществлению на Пиренейском полуострове континентальной блокады и по планомерному превращению Испании в предмет всесторонней эксплуатации и исключительно в интересах французской буржуазии. Ведь в Испании знали, что уже начиная с Брюмерского переворота 1799 года, Наполеона осыпали жалобами и петициями и суконные, и полотняные фабриканты, и другие промышленники Франции, наметившие программу, которую всецело принял Наполеон. Первое. Испания должна стать монопольным рынком сбыта французских фабрикатов. Второе. Испания должна поставлять драгоценную, тогда единственную в мире по своим качествам, шерсть мериносов только на французские мануфактуры. Третье. Испания, особенно Андалусия, должна быть использована для разведения тех сортов хлопка, которые нужны французским текстильщикам и которые Наполеоном воспрещено покупать у англичан. Эта программа соединялась неразрывно с планом полного прекращения торговли Испании с Англией, куда так много и по такой дорогой цене сбывалось шерсти, и откуда так много и так дешево закупалось товаров для испанского потребления. Следовательно, для скотоводов, для шерстобитов, для суконщиков, для всех вообще промышленников Испании, для всего крестьянства, так или иначе, прямо или косвенно, связанного с добычей шерсти и производством сукон, и в тех частях Испании, где феодальные отношения еще держались, особенно там, где они уже слабели, для всего землевладельческого дворянства, связанного с Англией и с колониальным плантаторским хозяйством, подчинение Наполеону означало почти полное разорение. В частности, сейчас же прекращалась возможность сноситься с тогдашними американскими богатейшими владениями Испании, с ее заморскими владениями вообще, например, с Филиппинами на востоке Индийского океана, так как Англия немедленно объявляла войну и отбирала все заморские колонии у всякой европейской державы, как только эта держава входила прямо или косвенно в орбиту наполеоновской политики. Все эти экономические интересы разных классов страны, грубейшим образом нарушенные вторжением Наполеона, и были той экономической почвой, на которой возник пожар национально-освободительного движения против всемогущего завоевателя. Восставшие крестьяне и ремесленники Испании оказались способными выдерживать, казалось бы, непосильную борьбу. Но пока все обстояло как будто благополучно. Арестованные испанские бурбоны разъехались по назначенным им местам ссылки под надзор полиции в Фонтенбло и в Валанс. Жозеф Бонапарт въехал в Мадрид. Правда, уже докладывали императору о некоторых мелких неприятностях. Например, о том, что испанские крестьяне осмеливаются партиями по нескольку человек ночью подкрадываться к французским бивуакам и стрелять. И когда их ловят и расстреливают, то перед казнью они только молчат или презрительно ругаются. Докладывали о том, что когда 2 мая при подавлении восстания в Мадриде маршал Мюрат в упор расстреливал толпу, то эта толпа не рассеялась без остатка сразу, но, убегая, скрывалась в домах,